Глава 41. Караван двигался медленно. Кем шел с ним вплоть до границы. Хатуса сидела на повозке без движения, как каменное изваяние. Когда он окликнул ее на месте трагедии, она не оказала никакого сопротивления. Слуги, прибежавшие гасить пожар, видели, как она тащила в огонь трупы Чичи и Данеса. На Мемфис обрушился мощный ливень, быстро погасивший пламя и смывший следы крови с рук хетской царевны. Преступница не ответила ни на один вопрос визиря, который был так потрясен, что его голос дрожал. Когда он рассказал все Рамсесу, тот приказал подготовить тела к погребению и захоронить в стороне, подальше от некрополя, без соблюдения ритуала. Зло, исходящее от этих людей, вернулось и сразило их рукой Хатусы. С согласия визиря фараон принял решение отослать царевну в ее страну. Весть об освобождении, которого она так желала, не вызвала у нее никаких эмоций. Поверженная, с пустым взглядом, Хатуса уже перенеслась в другие миры, никому кроме нее недоступные. В официальном документе, переданном Кемом хетскому вельможе, говорилось о неизлечимой болезни царевны, по причине которой ей необходимо вернуться в родную семью. Честь иноземного монарха не пострадала, и мир между двумя странами, оплаченный столь высокой ценой, не омрачили никакие дипломатические трения. Под бдительным присмотром Пазаира рабочие перекопали развалины дома Денеса, но улов был небогатый. Все находки Рамсес осмотрел лично. Со стороны казалось, будто таким образом царь выказывает уважение к трагически погибшим судовладельцу и химику, тогда как на самом деле он тщетно пытался отыскать следы завещания богов, украденного из Великой пирамиды. Разочарование было жестоким. «Из заговорщиков в живых больше нет никого?» «Я не знаю, Ваше Величество. Кого вы еще подозреваете?» «Я считал Денеса главным среди них. Он пытался использовать полководца Ашера и царевну Хатусу для того, чтобы установить связи с сопредельными землями. Видимо, он предполагал, придя к власти, сменить политику, завязать новые торговые связи». Пожертвовать высоким духом Египта ради низменных целей. Какие опасные и пагубные планы. Его супруга была с ним заодно? Нет, Ваше Величество, она даже не поняла, что муж пытался ее уничтожить. Ее спасли слуги. Сейчас она покинула Мемфис и живет у своих родителей на севере Дельты. Лекари, которые ее осматривали, полагают, что она повредилась в уме. Ни она, ни Денес не были людьми, способными реально претендовать на высшую власть. Предположим, что судовладелец действительно держал завещание у себя дома, в этом случае оно неизбежно должно было сгореть. И если никто не сможет предъявить его на празднике обновления, ни вы, ни ваши враги, тогда что же с ним сталось? Слабая надежда все же оставалась. В качестве визиря ты соберешь всю элиту страны и объяснишь ей ситуацию. Затем обратишься к народу. Что касается меня, то я объявлю эру обновления и представлю обновленное завещание богов. Не исключено, что я потерплю неудачу, потому что это дело долгое и трудное, но, по крайней мере, силам зла власть захватить не удастся. Лучше бы ты оказался прав, Пазаир, в том, что главным заговорщиком был Денес. Каждый вечер ласточки танцевали в небе над садом, где после тяжелого рабочего дня отдыхали Пазаир и Нефрет. Оглашая воздух резкими радостными криками, они стремительно проносились в воздухе, вычерчивая причудливые петли и зигзаги на фоне голубого зимнего неба. Визирь был простужен, он задыхался от насморка, дыхание было затруднено, и ему срочно понадобилась помощь старшего лекаря. «С моим слабым здоровьем не следовало бы соглашаться на пост визиря». «Твое здоровье — подарок богов», — возразил Нефрет. «Оно вынуждает тебя больше думать, а не кидаться тупо как баран на любое препятствие. А силы твои оно никак не связывает». «Мне кажется, тебя что-то беспокоит. Через неделю я должна представить совету практикующих лекарей свои соображения о мерах по улучшению здоровья населения. Кое-что им наверняка не понравится, но я считаю эти действия необходимыми. Так что предстоит серьезное столкновение». Смельчак и проказница заключили перемирие. Пес спал у ног хозяина, а зеленая обезьянка под стулом хозяйки. «Дату праздника обновления огласили по всей стране», — размышлял Пазаир. «Во время ближайшего разлива Рамсес Великий должен возродиться. С тех пор, как исчезли Денес и Чичи, не проявился ли еще кто-нибудь из заговорщиков?» «Нет». «Значит, завещание сгорело. Скорее всего. Но ты, тем не менее, сомневаешься. Хранить в доме столь ценный документ, на мой взгляд, неумно. Правда, Денес был так самоуверен, что считал себя неуязвимым. А что с Сути? Суд прошел в рамках закона, придраться не к чему. И что же делать? Законного выхода из этой ситуации я не вижу. Если ты хочешь организовать ему побег, то должен действовать наверняка. Ты как будто читаешь мои мысли. Только на этот раз Кем мне помогать не станет. Если визирь будет участвовать в подобных делах, тень падет и на Рамсеса, и на всю страну. И все же Сути мой друг, а мы поклялись помогать друг другу в любой ситуации. Давай подумаем вместе, а пока хотя бы дай ему знать, что ты о нем помнишь. Впереди многодневный путь, а у нее лишь один бурдюк воды и несколько сушеных рыбин на пропитание. Она одна и безоружна. Шансов выжить у пантеры не было. Египетские стражники оставили ее на ливийской границе, приказав возвращаться на родину и больше никогда не ступать на землю фараонов. В противном случае ее ждет суровое наказание. В лучшем случае ее подберет шайка грабителей бедуинов, изнасилует и будет держать у себя, пока у нее не появятся первые морщины. Светловолосая ливийка повернулась к своей родной стране спиной. Никогда она не покинет Сути. Путешествие от северо-запада дельты до Нубийской крепости, где томился ее любовник, будет бесконечным и очень опасным. Ей придется идти незаметными тропами, где-то находить еду и питье, ускользать от бродячих разбойников, но госпожа Топини не выйдет победительницей из их заочного поединка. «Солдат Сути?» — на вопрос офицера молодой человек ответил молчанием. «Один год исправительной службы в моей крепости. Судьи сделали тебе прекрасный подарок, мой мальчик. Ты должен быть достойным его. На колени!» Сути, не отрываясь, смотрел ему в глаза. «Ты крепкий орешек. Мне это нравится. Как тебе это местечко?» — говоривший окинул взглядом окрестности. «Дикие берега Нила, пустыня, сожженные солнцем холмы, небо ослепительной голубизны, пеликан, занятый ловлей рыбы, крокодил, отдыхающий на скалистом берегу. Чару имеет свою прелесть, но ваше присутствие оскорбляет эти места». «А, ты еще и шутник, оказывается. И богатенький папочка есть. Вы даже не представляете размеров моего богатства». «Я потрясен, и это только начало». «На колени! Когда говоришь с командиром этой крепости, надо быть вежливым». Солдаты ударили Сути в спину, он упал лицом вниз. «Ну вот, уже лучше. Ты приехал сюда не прохлаждаться, мой мальчик. С завтрашнего дня будешь выходить в караул на самый опасный из наших постов. И без оружия, естественно. Если тебя атакует какое-нибудь нубийское племя, мы будем предупреждены благодаря тебе. Они так хорошо умеют пытать, что крики их жертв слышны издалека». Оставленный Пазаиром, навсегда разделенный с пантерой, забытый всеми, Сути не мог рассчитывать на то, чтобы выжить в Чару, если только ненависть не даст ему сил переломить судьбу. Его ждало золото и госпожа Топини. Баку было всего 18 лет. Выходец из семьи офицера, он был невысок ростом, трудолюбив и отважен. Черные волосы, породистое лицо, певучий и в то же время твердый голос. После некоторых колебаний между военной и чиновничьей карьерой он поступил на службу в архив, как раз накануне назначения Пазаира. Последнему из пришедших, как известно, достается самое неприятное, например, разбор документов, использованных визирем во время работы по какому-то делу. Поэтому-то Баку и попали в руки папирусы, касающиеся нефти. После смерти Чичи они не представляли никакого интереса. Он тщательно укладывал их в деревянный ящик, который запечатывался лично визирем и мог быть открыт только по его приказанию. Вообще-то эта работа не требовала много времени, но Бак постарался вникнуть в каждый документ и оказался прав. На одном из них не хватало печати Позаира, следовательно, текст он не видел. Эта деталь могла оказаться неважной, поскольку дело было закрыто. Тем не менее, юный чиновник составил донесение и передал его своему непосредственному начальнику, запустив вопрос по обычному бюрократическому пути. Позаир требовал, чтобы до его сведения доводились все замечания, наблюдения, в том числе и критические, исходившие от его подчиненных, независимо от их служебного положения. И вот ему в руки и попала записка Бака. В середине дня он вызвал молодого служащего к себе. «Что необычного вы заметили в этом деле?» «Не хватает вашей печати на рапорте служащего казначейства, который был смещен с должности. Покажите». В руках Позаира оказался документ, которого он не видел. Видимо, кто-то из писцов в его канцелярии забыл приложить его к стопке документов, касающихся нефти. «Маленькая песчинка, попавшая в механизм, разрушила хитроумные козни», — подумал визирь, вспоминая провинциального судью, который, всего лишь добросовестно выполняя свою работу, обнаружил страшную опухоль, разрушающую государственную машину Египта. «С завтрашнего дня я поручаю вам контроль за всеми архивами. Обо всем необычном будете докладывать лично мне. Мы будем видеться каждый день». Выйдя из кабинета визиря, Бак выбежал на улицу и испустил громкий радостный крик. «Наша беседа, мне кажется, слишком торжественной», — развязно заметил Болтран. «Лучше бы мы пошли завтракать ко мне». «Лишние церемонии не нужны», — сказал Позаир. «Но мне кажется, что каждый из нас должен заниматься своими делами». «Вы — визирь, а я — распорядитель казначейства, ответственный за финансы страны. Согласно государственной иерархии, я подчиняюсь вам. Я правильно вас понял?» «Да. Теперь между нами не будет недомолвок». Болтран заметно погрузнел, его лицо стало совсем круглым. Несмотря на высокое качество ткани, его набедренная повязка, казалось, обтягивает тело слишком плотно. «Вы, в отличие от меня, хорошо разбираетесь в финансовых делах. Ваши советы мне будут очень полезны». «Советы или все-таки указания?» «Величие Египта не в его богатстве, а в его видении мира. Не хлебом единым жив человек». Белтран поджал губы, но ничего не возразил. «Меня беспокоит один пустяк. Ведь вы занимались опасным продуктом, нефтью». «Меня в чем-то обвиняют?» «Ну, это слишком сильно сказано. Просто рапорт одного чиновника, уволенного вами, ставит некоторые вопросы». «Какие?» «На какое-то время вы отменили запрет на использование нефти в одном из районов Западной пустыни и узаконили торговые сделки, с которых брали высокие проценты. Операция небольшая, но чрезвычайно прибыльная. Все вроде бы законно, поскольку вы получили на нее согласие специалиста, химика Чичи. Но ведь он преступник, обвиненный в заговоре против государства». «Что это за инсинуации?» «Меня смущают ваши связи с ним. Конечно, это случайное совпадение, но, считая себя вашим другом, я хотел бы получить разъяснение». Белтран поднялся. Выражение его лица изменилось так, что Позаир опешил. Из дружеского и гостеприимного оно превратилось в злобное и наглое. Его тон, обычно спокойный и взвешенный, стал резким, агрессивным. «Дружеские разъяснения. Святая простота, сколько же времени вам понадобилось, чтобы понять, мой дорогой Позаир, визирь вы никудышный? Кадаш, Чичи, Денес — мои сообщники? Скорее, мои послушные слуги, даже если они сами этого не осознавали. Если я встал на вашу сторону против этих троих, то лишь из-за дурацкого самолюбия Денеса. Он очень хотел занять пост распорядителя казначейства и держать в своих руках сокровища страны. Но эту роль могу выполнить только я. Это всего лишь ступенька на пути к посту визиря, который вы у меня украли. Все высшие сановники хотели видеть на этом месте меня, признавая мою компетентность. Придворные много раз называли фараону мое имя, но он выбрал вас, жалкого провинциального судью. Изящный маневр, дорогой мой, он произвел на меня сильное впечатление». «Вы ошибаетесь». «Отнюдь. Прошлое меня не интересует. Или вы играете собственную игру и теряете все, или вы подчинитесь мне и станете очень богаты, причем без этих хлопот по поводу государственных дел, для которых у вас не хватает способностей. Я визирь Египта. Вы никто, потому что Рамсес приговорен. Означает ли это, что завещание богов находится у вас? На лунообразном лице появилась удовлетворенная ухмылка. Значит, фараон все-таки доверился вам. Какая глупость. Он и вправду недостоин своего трона. Но хватит болтовни, дорогой друг. Или вы со мной, или против меня. Никогда не испытывал я такого омерзения. Ваши чувства меня не интересуют. Как вы живете с такой черной душой? Хитрость — более надежное оружие, чем ваша пресловутая порядочность. Вы не забыли, что алчность — смертельный грех, из-за которого вы можете лишиться погребения? Белтран расхохотался. Это речи малого ребенка. Боги, храмы, обители вечности, ритуалы — все это смешно и давно устарело. Вы не чувствуете, что мы находимся на пороге нового мира? У меня грандиозные планы, Позаир. Я намерен приступить к их выполнению даже раньше, чем удастся избавиться от этого слабоумного Рамсеса. Откройте же глаза! Почувствуйте будущее! Верните предметы, украденные из Великой пирамиды. Золото — очень ценный металл. Почему надо сохранять его в виде священных реликвий, которые могут лицезреть одни мертвецы? Мои союзники переплавили его. Я достаточно богат, чтобы подкупить всех, кто мне нужен. Я могу арестовать вас немедленно. Нет, не можете. Одним мановением руки я могу уничтожить Рамсеса, и он рухнет, увлекая вас за собой. Я вступлю в игру в нужный час и в соответствии с собственными планами. Посадив меня в тюрьму и даже уничтожив, вы их не остановите. Вы с фараоном связаны по рукам и ногам. Предоставьте Рамсеса его судьбе и переходите ко мне. Я даю вам последний шанс, Позаир. Не упустите его. Победа будет на моей стороне. Меньше, чем через год, а вас все забудут. Пользуйтесь оставшимся временем с вашей хорошенькой женой, потому что скоро вокруг вас рухнет все. Ваша вселенная прогнила насквозь. Я подточил опоры, на которых она держится. Тем хуже для вас, визирь Египта. Вы еще пожалеете, что не прислушались ко мне. Фараон и его визирь разговаривали в тайной комнате Дома жизни в Мемфисе, вдалеке от чужих глаз и ушей. Позаир открыл Рамсесу всю правду. Белтран, торговец папирусом, ответственный за казну страны, влиятельное лицо, которому поручено принятие важных решений. Я знал, что он тщеславен и жаден, однако не подозревал, что он способен предавать и разрушать. У Белтрана было достаточно времени, чтобы соткать свою паутину, навербовать сообщников во всех слоях общества, подкупить чиновников. Его надо сместить немедленно. Нет, Ваше Величество. Теперь мы знаем лицо зла, но нам необходимо вскрыть его замысел и начать беспощадную борьбу с ним. Но ведь у него завещание богов. Скорее всего, он не один. Уничтожив его, мы не обеспечим себе победу. 9 месяцев, Позаир. У нас осталось только 9 месяцев, срок вынашивания ребенка. Вступай в борьбу, вычисляй сообщников Белтрана, разрушай возведенные им крепости, обезоруживай поборников лжи. Не будем забывать слов древнего мудреца Птахотепа. Велика Маат, неизменна действенность ее. Не искажалась она со временем Осириса, карают обходящего законы, но упускает это из виду алчный. Низостью может приобретаться богатство, но злое дело никогда не завершалось успехом, ибо когда наступает конец, остается Маат. Он жил во времена строителей великих пирамид и был визирем, как и ты. Пожелаем, чтобы его пророчество сбылось. Его слова пережили столетия. Сейчас речь идет не о моем троне, а о выживании царства. Или верх одержит предательство, или справедливость окажется сильнее. Стоя у гробницы Беронира, Позаир и Нефред смотрели на гигантский некрополь Саккары, центром которого была ступенчатая пирамида фараона Джосера. Жрецы, слуги бессмертных душ, ухаживали за погребениями и возлагали приношения на жертвенники в заупокойных часовнях, открытых для посетителей. Каменотесы подновляли пирамиду, возведенную в эпоху Старого Царства, рабочие копали землю для новых погребений. Город мертвых жил своей безмятежной жизнью. Что ты решил? — спросила Нефрет. — Бороться. Бороться до конца. Мы узнаем имя убийцы Беронира. Разве он еще не отомщен? Денес, Чичи, Кадаш погибли при ужасных обстоятельствах. Полководец Ашер был приговорен к смерти по закону пустыни. Но преступник еще на свободе, — настаивала она. Когда душа нашего учителя обретет, наконец, покой, зажжется новая звезда. Голова молодой женщины легла на плечо визиря. Укрепленный ее силой и ее любовью, верховный судья Египта готовился вступить в борьбу, проигранную заранее, надеясь в душе, что свет божественной земли останется в памяти Нила, гранита и неба. Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.